в седле. В эти годы хромец-завоеватель познал всю глубину смысла пословицы. Тот, кто вставил ногу в стремя, должен садиться в седло. Теперь он почти не бывал в Самарканде и не охотился в горах. Во дворце величественно шествовала его хозяйка, первая государыня. Черные рабы несли длинный шлейф ее платья, а служанки с двух сторон поддерживали плюмаж ее головного убора, унизанного драгоценными камнями. Она торжественно ступала по голубым плиткам, выложенным во внутренних двориках дворцов. Тимур же, создавший эти дворцы при помощи персидских мастеров, показывался в них лишь на несколько дней, чтобы подстегнуть активно строителей, принять послов из Китая, Индии и Багдада, выслушать приветствия внуков, поучаствовать в шумном застолье и удалиться вновь. В пути он пользовался двумя комплектами снаряжения для шатра – основным и запасным, перевозимым на вьючном животном. Таким образом, Тимур всегда располагал эмирскими покоями, участком земли, устланным коврами и широким пологом над головой, укрывающим от жаркого солнца. Вокруг его шатра разбивали палатки кулчи, 12 тысяч воинов эмирской гвардии. Командиры в гвардию набирались из числа бахатуров, сильных и смелых мужчин. Это были закаленные в битвах и испытаниях воины. Их ратный труд щедро вознаграждался. «Солдат-ветеран, — говорил как-то Тимур, — не должен ущемляться ни в чинах, ни в жаловании, потому что эти люди, жертвующие благополучной жизнью ради чести погибнуть в бою, достойны всяческих наград». Он последовательно придерживался этой точки зрения. Так же, как раньше, он вел письменный учет имен тысячи, которые командовал, теперь по его распоряжению записывали поименно личный состав целой армии и даже сыновей воинов. Его секретари регистрировали каждый случай боевого отличия воина. За личную храбрость простой воин повышался до десятника, десятник – до юзбаши, сотника. Храбрецам выдавали знаки отличия. Иногда это были пояс или куртка с вышивкой и воротником, иногда конь и меч. Полковые командиры награждались штандартом и барабаном, а военачальники высокого ранга, полководцы, штандартом тюмена, штандартом с изображением льва и барабаном. Таким военачальникам разрешалось брать с собой табун в сотню коней. В случае победы эти военачальники получали весомые материальные вознаграждения. Им передавались феодальные владения города со сбором налогов в свою пользу, а в отдельных случаях и провинции. Повышение по службе проводилось только исходя из способностей кандидата, хотя полководцы были выходцами из знатных семей. Старый Джаку Барлас был одним из немногих военачальников, которым удалось выжить и уйти с почетом в отставку. Он получил в награду титул полководца полководцев и город Балх в управлении. Тимур не любил людей, искавших оправдания своим неудачам, впадавших в панику в чрезвычайных ситуациях или отступавших без попыток добиться успеха атакой. Он не выносил глупости, не раз повторяя: «Умный враг менее опасен, чем глупый друг». Один летописец процитировал характеристику, которую дал Тимуру некий араб. Ростом повелитель был высок, имел крупную голову, высокий лоб, отличался как незаурядной физической силой, так и храбростью, обладал сильным характером, цвет кожи – белый, живая мимика лица, крепкого сложения, широкими плечами, сильными пальцами и жилистыми руками. Эмир носил длинную бороду, хромал на правую ногу и говорил низким голосом. В пожилом возрасте он был также крепок духом, силен телом и храбр, как прежде. Это была непоколебимая скала. Эмир не терпел лжи и пустых жестов. Он предпочитал слышать правду, как бы она горька ни была. Неудача не обескураживала Тимура, а богатство не приводило его в восторг. Девизом, выгравированным на его печати, были слова на персидском языке «Сила в правде». В разговоре он больше отмалчивался, никогда не говорил об убийствах, грабежах или насилии над женщинами. Любил смелых воинов. Тимур очень рано поседел. Иные говорили о его смуглой коже, но для араба она выглядела светлой. Интересно, что эта характеристика дана Ибн Арабшахом, ненавидевшим эмира, которого Тимур увел в плен. Немного имен в списках Тимура удостаивается столь поразительного почета, как имя некоего тюркского богатыря Акбага, белого паладина, видимо, отличавшегося великолепным сложением и силой. Он носил стальной щит, имел тяжелый лук длиной 5 футов. Будучи десятником, но владельцем всего одного коня, он примечателен также способностью выпить полный рог кобыльего молока, смешанного со спиртом. Рассказывают, что во время второго похода в Персию Акбага расположился один без товарищей в деревушке у дороги, точнее, в Чайхане. Поскольку богатырь находился в чужой стране, во враждебном окружении, он оставил коня у входа в Чайхану, не снимая с него седла. После того, как Акбага уютно устроился за столом, распустив пояс, к нему примчался один из командиров с сообщением о том, что 50 персидских всадников спешиваются у деревенского водоема. «Отлично!» — отозвался богатырь. «Собирай своих людей, и мы поведем их в атаку на персов». Командир сказал, возражая, что персов слишком много и что Акбага следует лучше позаботиться о том, как уйти невредимым. Но белого паладина это вовсе не беспокоило. «Если не напасть на них, — недоумевал он, — то как нам удастся завладеть их конями и седлами? Клянусь Аллахом, ты потерял разум. Эти персы просто шакалы. Они разбегутся, как только увидят волка, подобного мне. Иди и приведи сюда своих людей». Пока Акбага завершал свою трапезу, жители деревни обсуждали ситуацию. Они боялись всадников, но и вооруженный великан внушал им страх. В конце концов, несколько селян приехали к Чайхане на своих низкорослых лошадях. Акбага затянул свой боевой пояс, надел шлем, завязал кожаные тесемки под подбородком и натянул на руку щит. «Когда я издам боевой клич, — инструктировал он своих рекрутов, — скачите, как дьяволы, не смахивая даже пыль с лица». Затем он поскакал впереди группы селян по направлению к мечети и водоему у дороги. Увидев персов, купающих лошадей, Акбага взмахнул плетью и прокричал «Ура!». Но перспектива подвернуться ударом обнаженных клинков не обрадовала селян. Они развернулись и помчались назад тем же путем, каким прискакали. Тюркский воин, распалившись окончательно, не собирался поворачивать в том же направлении. Он атаковал противника один. То ли персы приняли богатыря за всадника, оторвавшегося от авангарда противника, то ли боевой клич Акбага вызвал панику в их рядах. Но они в спешке оседлали коней и помчались на утек. Акбага преследовал их, подгоняя коня. Всадники рассеялись и скрылись из виду на своих более быстрых, как утверждает летопись, конях. Акбагат тщетно призывал их остановиться и сразиться с ним. В конце концов он был вынужден повернуть назад с ощущением победы, но отсутствием трофеев. «Персы — шакалы», — сказал богатырь селянам, — «но вы — зайцы». В это время армия Тимура совершала форсированным маршем поход на юг Персии. Наследники музафаридов, оставленные правителями разных городов, снова развязали междоусобную войну. В результате шах Мансур овладел Исфаганом и Ширазом. Он был как раз тем правителем, который не захотел подчиниться Тимуру, а теперь решил подчинить себе своих родственников. Мансур пленил и ослепил каленым железом несчастного принца Зайна аль-Абидина. Перед подавлением мятежа Тимур сделал остановку, чтобы уничтожить горное гнездо заядлых убийц, черпавших смелость в курении гашиша, кинжалов которых опасались многие правители Передней Азии. У эмира было не больше трех тюменов. Одним командовал Шахрух, другими — старшие внуки, сыновья Ханзаде. Речь идет об исмаилитах, последователях религиозной секты, доставивших немало неприятностей европейским крестоносцам. Последние называли исмаилитов гашишинами. Отсюда происходит английское слово «убийца». Марко Поло, путешествовавший в районе горных цитаделей исмаилитов, описывал их духовного лидера, горного старца шейха Аль-Джабаля. Во время этой экспедиции Тимур занимался также усмирением курдских и арабских племен. При приближении армии Тимура Мансур оставил половину своих войск под командованием одного из помощников Белой крепости, святилище Ирана, считавшимся неприступным со времени легендарного богатыря Рустама. Здесь также содержался в заточении ослепленный Зайн аль-Абидин. Именно в это место направился Тимур. Белая крепость фактически представляла собой вершину труднодоступной горы. Летопись дает ясное представление о ней. Персы чувствовали себя в этом месте в полной безопасности, потому что оно находилось на вершине скалы, подняться на которую можно было по узкой тропе. Абсолютно ровная вершина длиной и шириной в одну лигу. На ней имелись горные потоки и ключи, фруктовые сады и возделываемая земля, разного рода животные и птицы. Местные правители построили в крепости много дворцов для отдыха и развлечений, поскольку у них не было основания опасаться здесь пожаров и наводнений, и еще меньше подрывных работ, таранов и баллист со стороны осаждающих. Ни один шах не пытался осаждать это место, поскольку оно находилось на большой высоте, а также из-за невозможности использовать здесь тараны. Скальная порода не позволяла вести здесь землеройные работы. Крепость считалась неприступной. Тропа была проведена к вершине горы таким образом, что три воина могли противостоять на ней тысячи. Недовольствуясь естественной неприступностью крепости, персы создали на изгибах тропы укрепление из больших каменных глыб, скрепленных известковым раствором. Так как возделываемые земли давали достаточные урожаи, а также имелись скот и птица, защитники крепости были застрахованы от голода, только смерть имела над ними власть. Тимур начал штурм крепости, как только его войска достигли подножия горы. Он разбил свой лагерь на вершине соседнего хребта. Затем тюркские воины стали взбираться по склону горы к тому месту, где начинались голые скалы. Они спешились и рассеялись, как муравьи среди обломков скальных пород, атакуя нижнее укрепление на изгибах тропы. Эмир мог наблюдать сверху, как крохотные шлемы подбираются кверху туда, где сверкают на солнце стрелы и куда поднимаются клубы теплых испарений из чрева долины. Рядом с ним гремели барабаны. Время от времени доносились крики его воинов, старавшихся удержаться на своих позициях под градом стрел и камней, обрушиваемых на них защитниками крепости. К полуночи никаких результатов достигнуто не было. Другой тропы наверх не нашли. Командиры мрачнели, когда подсчитывали число трупов, которые приходилось уносить с плацдарма под башнями крепости. Тюркские воины провели ночь на своих позициях, точнее, на карнизах под скалой и на ее поверхности. С восходом солнца командиры снова повели их на штурм крепости. Воины работали киркомотыгами, работали до тех пор, пока не срывались на дно долины, а барабаны Тимура снова звали на штурм. Затем воины, подобравшиеся к башням крепости, услышали громоподобный крик над головами. «Наш государь победит! Иранским собакам отрежут яйца!» На вершине утеса, в 200 футов над ними, в недосягаемости стрел со стороны тропы стоял Ак-Бага. Он пробрался по карнизу к месту, на которое не обратили внимания ни персы, ни тюркские воины, и, казалось, к нему нельзя было подобраться. Однако Ак-Бага, закинув щит и лук за спину, стоя здесь, оповестил об этом всех, кто мог слышать. Подперев перед собой щит камнями, он стал так метко стрелять из лука, что персы не рисковали приближаться. Заметив, что Ак-Бага занял выгодную позицию, Шахрух, осаждавший с воинами укрепленную тропу, приказал немедленно атаковать крепостные башни, чтобы сковать тем самым силы защитников. В это время тюркские воины спешили на помощь Ак-Бага. Они обнаружили вершину безлюдной, персы бежали, их преследовал Ак-Бага с мечом в руке. Когда тюркские воины появились на краю вершины, у подножия башни были подняты штандарты Шахруха, а в долине загрохотали барабаны, предвещая близкий конец штурма. Персы покинули башни, чтобы взобраться на вершину, но воины Тимура, взобравшиеся на нее первыми, перехватили их с тыла. Они ловили персов и сбрасывали с вершины одного за другим. Участь персов разделил и помощник шаха Мансура. Его бездыханный труп лежал внизу на скале. Белая крепость пала. Когда сражение закончилось, послали за Ак-Бага и привели его к Тимуру. Эмир подарил ему большую денежную сумму серебром, отрезы парчи и шелка, шатры, хорошеньких рабынь, табун лошадей, мулов и верблюдов. Богатырь покидал государя ошарашенным. Он в изумлении покачивал головой, когда видел за собой вереницу подарков. Когда богатыря останавливали и поздравляли товарищи, он рассеянно произносил: «Аллах свидетель! Вчера у меня был только один конь. Неужели теперь все это мое?» Ак-Бага повысили в звании до командира арьергарда Тюмена Мухаммеда Султана. Отныне он выглядел верхом на коне весьма представительно и всегда обращал лицо к тому месту, где находился Тимур. Отходя ко сну, он заботился о том, чтобы лечь ногами в сторону шатра эмира. Ак-Бага завещал, чтобы его в случае смерти положили ногами в направлении дворца его господина. Когда Тимур продолжил поход против мятежных музафаридов, ему доложили, что шах Мансур бежал в горы. Поставив командовать двумя тюменами своих внуков, Мухаммеда Султана и Пира Мухаммеда, эмир с основными силами численностью в 30 000 человек поспешил в Шираз. Как обычно, при нем находился Шахрух. Неожиданно они натолкнулись на кавалерию персов численностью в 3-4 тысячи всадников, расположившихся в садах близ одной из деревень. Хорошо вооруженные персидские всадники были одеты в кожаные доспехи с металлическими пластинами. Их коней укрывали золотистые шелковые попоны. Оказывается, у деревни остановился Шах Мансур, направлявшийся в Шираз вместе со своими всадниками. Он расспрашивал жителей деревни о том, что думают о нем ширазцы. «Аллах свидетель», — отвечали ему, — «горожане говорят, что некие люди с большими щитами и колчанами, полными стрел, убегают от врагов, как козы от волков, бросив на поругание свои семьи». Уязвленный сказанным, Мансур развернулся и повел своих людей в обратном направлении. В отчаянии он решил сразиться с Тимуром. Некоторые из его эскадронов пропали во время сражения, однако 2000 всадников пробились сквозь ряды противника и заняли высоты в тылу тюркских войск. Не удовлетворившись этим, Мансур вновь атаковал Тимура. После небольшой передышки эмир с окружением подвергся внезапному нападению. К нему пробивался Мансур. Тюркские командиры и военачальники, окружавшие Тимура, немедленно вступили в рукопашную схватку с персидскими всадниками. Тимур протянул руку за копьем, которое всегда возил рядом его оруженосец, однако тот, испугавшись неожиданного нападения, бежал, прихватив с собой копье. Мансур оказался рядом с эмиром, прежде чем тот мог обнажить свой меч. Персидский правитель дважды пытался зарубить тюркского завоевателя. Тимур пригнулся, и лезвие меча Мансура скользнуло по стальному шлему и предплечью, защищенному кольчугой, не причинив вреда. Тимур неподвижно сидел в седле, пока один из телохранителей не закрыл его голову щитом, а другой не поставил коня между эмиром и дерзким противником. Наконец Мансур развернулся и поскакал назад. За ним бросились в погоню несколько воинов Шахруха. Через некоторое время Шахрух вернулся с отрубленной головой Шаха, бросив ее перед конем Тимура. На этом завершился мятеж музафаридов. Их судьба была решена. Тимур велел найти всех беглых представителей этой династии, заковать их в цепи и позже казнить. Не тронули только ослепленных Зайна аль-Абедина и Челеби. Их отправили в Самарканд, где им позволили жить в мире во дворцах на пожалованных землях. Искусных ремесленников и поэтов из Шираза и Исфагана тоже отправили в Самарканд к разросшемуся двору Тимура.